Глава 11. Никогда Девенант не думал, что его судьба обезобразится одним из самых тяжких мучений – лишением свободы. Он старался как мог твердо переносить тройное свое несчастье – заключение, болезнь и угрозу сурового наказания, совершенно неизбежного, если не произойдет какого-нибудь внезапного спасительного события. Даже его мысль не могла быть свободна, так как о чем ни думал он, стены камеры и порядок дня были неразлучно при нем, от них он не мог уйти, не мог забыть о них. Сон, единственная отрада пленника, часто напоминал о тюрьме видениями чудесного бегства. Тогда пробуждение ночью при свете затененной электрической лампы над дверью было еще мучительнее. Сон повторялся, бегство разнообразилось и, счастливо оканчиваясь, уводило его в сады, соединяющие над водой прекрасные острова, или Девенанта ловили. Он во сне видел себя в тюрьме, думая «это сон», и просыпался в тюрьме. Однажды снилось ему, что голос его обладает чудесными свойствами. Звук голоса заставляет повиноваться. Девенант постучал в дверь. «Отоприте», — сказал он надзирателю, и тот послушно открыл дверь. Девенант вышел из лазарета и подошел к воротам, зная, что никто не осмелится сопротивляться голосу, звучащему как тайное желание самого повинующегося этим его приказаниям. Ворота открылись, и он вышел на солнечную улицу. Это была та улица, где жил Футрос. Вскоре Девенант увидел знакомый дом, и сердце его забилось. Его отец, посмеиваясь, открыл ему дверь, говоря: «Что, Тири, пришел все-таки?» Девенант побежал к гостиной. Она была дивно освещена. Раэна и Элли сидели там нисколько не старше, чем 9 лет назад, о чем-то советуясь между собой. Они рассеянно кивнули ему. Что-то тяжелое, серое, привязано было к спине каждой девочки. «Это я», — сказал им Девенант. «Будем стрелять в цель!» «Теперь нельзя», — сказала Рой, и Элли тоже сказала. «Нельзя! Мы должны носить камни, и пока правильно не уложим их, не будет у нас никакой игры». «Бросьте камни!» — сказал Террей. «Я голос, и вы должны слушаться! Бросьте!» — крикнул он так громко, что проснулся. И, ломая колечье видение, проникла в него тюрьма. С первого же дня этой погребенной в стенах жизни Девенант начал думать о побеге. Он был в городе, где родился и вырос. Воспоминания знакомых мест, домов, улиц, которые находились вблизи него, но оказывались недоступными, деятельно толкало его ум к размышлению о возможности бежать. Едва ли чья фантазия так изощряется в комбинациях и абсурдно-логических построениях, как фантазия узника одиночной камеры. Одиночество еще более воспламеняет фантазию. Заключенные общих камер имеют хотя бы возможность делиться своими соображениями. Один знает то, другой это. Взаимное обсуждение шансов делает даже невыполнимый замысел предметом, доступным логическому исправлению, дополнению. Критика и оптимизм создают иллюзию действия, но одиночный арестант всегда только сам с собой. Его заблуждения и ошибки в расчетах исправлять некому. Линия наименьшего сопротивления иногда представляется ему труднейшим способом, а трудное – легким. Его материал – лишь то, что он видит перед собой, и смутные представления обо всем остальном. В мечтах о бегстве первым и далеко не всегда оправдывающим себя магнитом служит окно камеры. Естественный, казалось бы, выход, хотя и загражденный решеткой. Квадратное окно камеры Девенанта, обращенное на двор, нижним краем приходилось ему по плечи, так что, пользуясь разрешением тайно курить, за что платил, он должен был приставлять к окну табурет и пускать дым в колпак форточки. Стекла, вымазанные белой краской, скрывали двор. Окно никогда не открывалось, а двойная решетка требовала для побега стальной пилы. Но если бы Довинант даже имел пилу, отверстие в двери, через которое днем и ночью посматривал в камеру надзиратель, решительно отстраняло такой способ освобождения. Допуская, что окно раскрылось само, узник мог выйти на двор в лапы надзирателя, караулящего внутренние ворота. По всему тому, версии побега, измышляемые Тиреем, сводились к устранению надзора и изготовлению веревки с якорем на конце, зацепив который за гребень стены, он мог бы подтянуться на руках и спрыгнуть на другую сторону. Забывая о больной ноге, он устранял надзирателя разными способами, от соглашения с ним до нападения на него, когда тот входил в камеру, осматривая помещение после проверки числа арестантов в 9 часов вечера. Он размышлял о проломе той стены лазарета, которая была также частью наружной стены двора, о бегстве через окно и крышу. Но в какие хитроумно-сказочные формы не облекались эти витания среди материальных преград, неизменно его обессиленное воображение слышало при конце усилий своих окрик больной ноги. Иногда ему было хуже, иногда лучше. Рана не закрывалась, и опухоль колена отзывалась болезненно при каждом серьезном усилии. Довинант старался лежать на спине. Когда же мечты об освобождении или живые чувства, непозволительные для арестанта, сильно волновали его, потребность курить становилась нервной жаждой. Пренебрегая ногой, Довинант ковылял к окну и там курил трубку за трубкой. После таких движений его нога делалась тяжелой, как железо. Она горела и ныла. Утром при перевязке врач качал головой, твердя, что нужно не шевелиться, так как рана сустава требует неподвижности. В 6 часов утра дверь камеры открывалась. Дежурный арестант под наблюдением надзирателя ставил на стол у койки молоко, хлеб, яйцо всмятку или молочную рисовую кашу. Затем, быстро подметя бетонный пол щеткой, сгребал ссор в ящик и удалялся к другой камере, а дверь запиралась. Через день после того, как Галеран ночью советовался с Батреджем и лавочником, дежурный арестант с проворством и точностью движения обезьяны бросил в кожаную туфлю Тиррея туго свернутую бумажку. Надзиратель не заметил его проделки. Когда оба они ушли, Довинант раскрыл книгу, выданную из тюремной библиотеки, и под ее прикрытием стал читать записку Галерана, утешившую и обрадовавшую его, как свидание. Впервые писал ему Галеран. Писал сжато и твердо. Самый тон записки должен был ободрить заключенного. «Дорогой Тиррей», — писал Галеран, оставивший слово «ты», как напоминание прошлого, — «я принял меры к облегчению твоей участи. Гостиница закрыта и заперта местной полицией. Твои работники исчезли, захватив деньги, данные тобой Фирсу. Моя поездка в Гертон оказалась безрезультатной. Баркеты изменили тебе. Их не было у тебя в тот день. Существенные меры, какие я имею в виду, могут все изменить к лучшему. Будь спокоен и жди». Мне трудно представить тебя взрослым, а потому я как бы видел тебя только вчера. Г. Слезы потрясли Довинанта, когда он кончил чтение. Столь чудесной казалась ему эта верность отношения к нему чужого человека, различного с ним возрастом и опытом, который, может быть, ставил мысленно себя на место Тиррея по какому-то тайному сближению их судеб, по сочувствию к душевной линии, приведшей Тиррея в мир и стены страдания. Довинант не понимал, что означает выражение «существенные меры», но не стал размышлять о том до более спокойной минуты, хотя непроизвольно ему мерещились уже светлые, свободные улицы города. В тот день он испытал еще одно потрясение, повод к которому был как бы глухим смехом в лицо смутных надежд. Около 10 часов состоялось вручение обвинительного акта, переданного Девенанту под расписку в получении начальником тюрьмы. Это был лист, отпечатанного на всех 4 страницах машинкой текста, сухо, но подробно излагающего существо дела с преданием обвиняемого военному суду и означающий смерть. Весь этот день Девенант курил, почти не отходя от окна, и разглядывал под уклоном железного колпака вентилятора слои облаков, перерезанные чертой телеграфного провода.